Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программу «Серебряные нити» и ее опять не назвавший тему следующей передачи ведущий по имени Александр Данилин. Ну что делать? Наверное, я увлекаюсь, заговариваюсь и периодически забываю назвать тему следующей передачи и всегда теряюсь. Что же мне делать? Но в последнее время, и спасибо большое участникам нашего форума за это, меня выручает, а может быть, выручает в кавычках, поскольку ставят уж очень сложные задачи, наше небольшое виртуальное сообщество, наш форум у программы «Серебряные нити», есть небольшая страничка, многие наши радиослушатели это знают, она находится по адресу mznow.ru www.mznow.ru. Вот я, открыв в очередной раз нашу страничку, как на острый нож наткнулся на короткий вопрос одного из наших постоянных участников форума. Он представляется как Лиц, это его имя, по крайней мере, у нас на форуме. И вопрос, как всегда, поставленный ко всем, поскольку интернет, место достаточно открытое, звучал очень просто. Обязан ли человек любить своих родителей, запятая родственников? Почему да или почему нет? Вот так вот остро, просто и категорично. Обязан ли человек любить своих родителей? Мне почему-то стало очень больно. Наверное, потому что этот вопрос очень актуален и для меня лично. И, наверное, это один из тех вопросов, которые мы до конца решаем всю свою жизнь. И сегодня я хочу его обратить к вам, дорогие радиослушатели. Точно цитируя Лица, хочу спросить вас вот о чем. Обязан ли человек любить своих родителей? Почему да? Или почему нет? Вот так вот просто и категорично. И об этом я хотел поговорить сегодня с вами. Дорогие радиослушатели, может быть, это повторение каких-то уже звучавших у нас тем, но так остро и категорично вопрос еще никто не ставил. А вот обязан или не обязан? И вот эту тему мы сегодня обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495. Это код города Москвы, 956-15-14, наш телефон. Это постоянный телефон Радио России. И ближайшие 45 минут это телефон серебряных нитей, куда вы можете позвонить и сказать, обязан ли человек любить своих родителей. 495-956-15-14. Ну... какие могут быть музыкальные иллюстрации? Я, в общем, долго думал, потом понял, что есть целый музыкальный жанр, который, ну, по крайней мере, помогает ответить на этот вопрос самим происхождением своим. Жанр этот называется блюзом, а вот почему блюз помогает ответить на этот вопрос, я думаю, что скажете нам вы. И среди блюзов были блюзы совсем особые, блюзы поколения, которое попыталось или ответило на этот вопрос, на вопрос, обязан ли человек любить своих родителей, ответило категорически нет. Это было поколение хиппи. Не только в Америке, но и в Европе это были люди, которые в первую очередь говорили нет. Категорически нет образу жизни своих отцов. И один из самых известных европейских хиппи того времени, Джон Майл, который, собственно, и придумал стиль, который потом стал называться белым блюзом, а тогда назывался лондонским блюзом. Человек очень интересный, очень острый. Человек, который во всех композициях, которые вы сегодня услышите, играет, ну, почти на всех инструментах, на органе, гитаре, губной гармошке, пианино. И делает это, в общем, практически одновременно. Этот человек длительное время отвечал категорическим «нет» на этот вопрос. Ну, может быть, его состояние, его музыкальные фразы нам что-нибудь подскажут, прав он был или нет. Джон Майл сегодня в музыкальных иллюстрациях «Серебряных нитей». No reply from your number day and night. Wonder why nothing seems to come out right. No reply, I wonder why I keep on trying to dial. Care if I exist. Don't you lie, you've got me powerless to resist. Signify, don't you lie, I don't want to wait to know the scene. Scenery. Then you sigh, I think you're just a mystery. No reply, so I sigh. Guess I'll have to wait to try again. Ну, вот так примерно «Не соглашаться» пел в 1967 году Джон Майл. А у нас на форуме есть, конечно, и категорические ответы на этот вопрос. Вот один из участников наших по имени Соник прислал такое сообщение. «Нет», отвечает он на этот вопрос. «Я считаю, что говорить о какой-либо обязанности в данной ситуации нельзя. Социальное общество диктует нам правила, в связи с которым человека обязуют уважать старших. При этом данная позиция базируется на идее о умственном превосходстве более старших людей и обязует людей возрастом моложе подчиняться. Но редко учитывается возможность обратного соотношения умственных способностей, особенно в определенных областях. Некоторые родители выращивают, в кавычках, детей только для того, чтобы те обеспечили им счастливую старость. И обязать человека любить таких родителей нельзя». Ну, собственно говоря, Вот такой категорический ответ. Я не знаю, знает ли Соник или нет. Но это, в общем, и есть такая законченная позиция хиппи по отношению к родителям. Они писали и пели именно такие тексты. Ну, а что же думают наши радиослушатели? Доброй ночи, Ольга. Добрый вечер, Александр Яковлевич. Добрый вечер всем. Ну, то есть я подумала, что вообще любовь и обязанность – это, конечно, совершенно разные вещи. То есть одно дело, когда у человека есть сердечная привязанность, она возникает как бы сама собой. Вот, это одно дело, да, человек любит своих родителей или не любит их, но все-таки он обязан, поскольку родители заботились, вырастили его, естественно, он обязан по жизни о них заботиться. Другое дело, может быть, он их не будет любить. Вполне возможно. Вот, и в то же время, вот, смотря как рассматривать любовь. То есть любовь вот просто как сердечная привязанность или любовь к ближнему вообще по Евангелию? А что такое любовь к ближнему вообще? Ну, вообще, в принципе, человек, конечно, должен стараться относиться к ближнему как к себе. То есть вот это, как бы, я понимаю, любовь по Евангелию. То есть он должен, естественно, по мере возможности заботиться о ближнем, вообще-то о любом. Независимо от того, родители это или нет. Вот, это стараться даже не делать зло. По Евангелию даже не так просто. Вообще-то он должен возлюбить себя, как ближнего своего. Самого да. себя возлюбить. Да, и себя тоже. Сначала. Потому что если ты не любишь себя, то как же ты полюбишь другого? И это, кстати, тоже очень важный вопрос в отношении с родителями. Но как же быть с обязанностью обеспечить счастливую старость? Ну, во-первых, у каждого человека свои представления о счастливой старости, как, впрочем, и о молодости. Но и этого мало. Проблема, в общем, не так уж, чтобы нам это дети ее уверенно обеспечили. Но даже не только в этом проблема. Проблема заключается в том, что, ну хорошо, это они воспитывали. Да. А если они или кто-то из них не воспитывал, если, скажем, папа отстранилась или мама. Я вот знаю, я даже не говорю о там обычных наших историях, типа того же алкоголизма или просто разводов. Но вот я знаю ни одного и ни двух детей. Я просто очень много знаю разных проблем такого рода, которые, например, на всю жизнь обиделись за то, что мама умерла. Ах, умерла даже. Вот даже так. Ну, и это как бы, вот меня интересует, а если не воспитывал? Ну, умерла, не воспитывала, да, умерла да. молодой. Отдала свою жизнь, но этого не помнишь, не видел, не знаешь. Это только рассказы какие-то. А не воспитывала. Ну, тогда кто обяжет любить? И потом, разве мы воспитываем только для того, чтобы нам потом вернули какие-то долги? Я считаю, что как дети, как же быть с возлюби самого себя, как ближнего своего? Да и потом, понимаете, какая вещь? Вот Лиц, он ставит вопрос перед ребром. Ответьте на него, пожалуйста, Ольга. Обязаны дети любить своих родителей? Нет, я считаю, что нет. Нет. Теоретически нет. Нет, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ольга. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я бы хотела вот рассказать о двух примерах. Ну, насколько дети обязаны любить родителей или нет, это сложно сказать. Вот у меня был пример такой, что мой племянник нелестно как-то выразился о моей тетке. И я ему на это, помню, ответила, что своих мы пока не очень знаем, они родились раньше нас. Их просто стоит, ну, не то что любить, но хотя бы ничего никогда плохого не говорить. И, в принципе, я думаю, что своих нужно как-то поддерживать. Ну, хотя бы морально не отстраняться. А второй пример, вот я как-то контактировала этим летом с двумя мальчиками из Америки. Они усыновленные из России, дети, вернее, дети алкоголиков российских. Они 2 года как в Америке живут. И вот мальчик сказал, что маму он ненавидит, потому что, ну, все пропили. У нас ведь тоже была дача, квартира. И я сказала ему, что, может быть, пора уже маму простить. Вы очень хорошо устроены вам. Ну, кто знает. Может быть, даже и повезло, так говоря, в итоге. А вот любить или не любить, наверное, на этот вопрос нужно отвечать уже совсем у гробовой доски. Может быть, еще будет за что полюбить родителей. Ну, в сущности своей, Вы же рассказываете о неком процессе, да, и в этом процессе, в конечном итоге, как бы, извините, это прозвучит дико, абсолютно, и я сам со своей мыслью не согласен в данном случае. Но, тем не менее, смотрите, если смотреть со стороны, родители были алкоголиками, а мы, между прочим, в прошлой, ну, в одной из прошлых передач, может быть, это как-то не так прозвучало, но вот я... И до сих пор убежден, что алкоголик пьяница, давайте так говорить. Конечно. Мне кажется, это более правильное слово. Пьет для того, чтобы стать лучше. Он почти каждый раз напивается, чтобы после этого завязать и стать снова чистым, светлым и пушистым. Ну, правда, я так думаю. И это означает, в общем, что там, вот там, за этой коростой пьяниц, что-то было, да, у этих родителей было свое детство, они были добрыми, искренними, с ними что-то случилось. И, между прочим, благодаря тому, что с ними что-то случилось, дети получили, ну, вот эти дети. Да. Потому что я ужасно боюсь, что меня неправильно поймут, а говорю я так, для спора. А как бы получается так, что благодаря бедам родителей дети получили какое-то устроенное... будущее. Вот ведь до чего можно договориться в сущности своей. Практически до этого договорились. Они сейчас устроены как принцы, эти дети. Угу. Понимаете, про что я, да? Да, я понимаю. А весь вопрос очень, похоже, заключен еще и в том, а научит кто? И вообще, вот это допустимо в принципе не... Из красного словца. Вот приемные, это вопрос очень частый приемных родителей. Ребенок говорит, я ненавижу маму. Он родную. Свою родную маму. Родную маму имеется в виду. Что отвечать приемному маме или приемной папе? Да, правильно, ненавидь, она, в общем, такая, сякая, этакая. Но вот мне кажется, что любого нормального человека в любой стране мира... Что-то дернет внутри, правда? Конечно. Вот что-то дернет, чтобы сказать, да, ты правильно ее ненавидишь, она, в общем, там алкоголик, преступница, кто угодно. А вот что дергает нас внутри? Это вот что такое? Ну, вот это как раз то, что, наверное, не надо своих судить. О, и вот тут появляется, может быть, невероятно важное слово. Невероятно важное слово. Может быть, проще понять, обязан человек или не обязан, в том случае, если мы пытаемся не судить, поскольку неизвестно, правда, никому из тех, кто пишет об обязанностях или необязанностях родителей, никому неизвестно, как он поведет себя сам в будущем, что случится с ним, как он будет относиться к своим собственным детям. И все-таки, Валентин Иванович, вы с нами еще, Оля? Валентин Иванович. Да, я согласна с вами. Хотя бы начать с того, что не судить. И вот все-таки скажите, пожалуйста, давайте вы попробуете ответить вот этому нашему виртуальному вопросителю. Все-таки давайте ответим. Как вы думаете, опрос провожу я, обязан ли человек любить своих родителей? Нам не дают возможности для ухода в сторону. Мы должны ответить да или нет. Все-таки лучше любить. Нет. Пожалуйста, Валентин Иванович, как вы считаете, обязан ли человек любить своих родителей? Думаю, что обязан. Спасибо. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Фаина Ивановна. Фаина Ивановна. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, алло. Да-да, мы вас слушаем. Обязан ли человек... Я хочу сказать, что каждый человек обязан любить своих родителей. Ведь дети родителей не выбирают. Но для того, чтобы дети любили своих родителей, нужно их готовить к этому. Родители дают жизнь детям. Надо подготовить к тому, чтобы дети поняли это, родители обеспечивают, часто в трудных условиях живут. И некоторые родители бросают своих детей, потом каются, но не все. Я работала в приемнике распределителей, в детском доме. У меня нет детей, но я без детей не жила. Для меня каждый ребенок есть как мой собственный ребенок был в детском доме, когда я работала. И те родители, которые не воспитывают своих детей правильно, не учат их уважать человека, те дети, конечно, могут не любить своих родителей. Итак, Фаина Ивановна, вы считаете, что человек обязан любить своих родителей? Обязан. Спасибо. Спасибо вам большое. Есть у нас еще время, дорогие радиослушатели. 956-15-14 наш телефон. Обязан ли человек любить своих родителей? Вот вопрос сегодняшней программы. Ну и еще, так как огромный диспут, оказывается, развернулся у нас на форуме mznov.ru, наш адрес по месту, где расположен наш клуб. Это адрес Центра непрерывного образования взрослых, в котором мы собираемся. В частности, хочу вам сказать, что в ближайшую субботу заседание нашего клуба состоится. И для того, чтобы попасть на клуб первый раз, а клуб представляет из себя очный тренинг, который, разумеется, веду я, нужно позвонить и записаться по телефону 8906-716-3953. Ну, еще раз повторю после музыкальной паузы, а сейчас хочу просто для размышления привести еще одно высказывание из интернета, потому что мы берем случаи крайние: алкоголики, детские дома, приемники. Но оказывается, все это можно разрушить и в абсолютно нормальной семье. Вот наша посетительница форума, которая представляется как Цветана, пишет: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?» Испепеляется это чувство при безответной любви, разрушая любящего. «Я очень любила свою маму, но при этом в детстве часто слышала, что дети должны любить своих родителей. У меня не получалось, потому что всю любовь к ним уничтожил страх наказания. К маме я была сильно привязана, а отца очень боялась. Могу сказать честно, что заслуги его перед Родиной я признаю и за это его уважаю. Благодарна за то, что они с мамой дали мне жизнь. Но в остальном моя душа пришла учиться любить на эту землю. Но вот не получается любить людей только за то, что они создание Божие. Значит, моя душа и в следующем воплощении будет проходить испытания, пока не научится любить безусловно. Вот в чем состоит задача каждого человека. Вот так сердце может высушить просто воспитание, которое представляет из себя непрерывную угрозу наказания. И взрослый человек может вот так вот написать и ответить нам в месте, где его не ждет никакое наказание от нас самих. И просто, наверное, об этом нужно помнить. Может быть, это всего-навсего часть родительского тренинга. Ну да ладно. Музыкальная пауза. Давайте послушаем тех, кто с родителями боролся. Beaten down gotta help you. I believe I love you so. Somebody's gonna touch you. I don't believe I'll let you go. And the love I have to give, I'll be giving the years of my life. Ну вот еще одно альтернативное послание от Хельги, там же в интернете. А давайте немного изменим подход к проблеме, предлагает Хельга. Если не любовь, то какие чувства у нас должны быть к родителям? К людям, которые рядом, которые посвятили нам часть жизни, вложили в нас свои нереализованные надежды, которые верят, что мы — это их поддержка. Пусть они не умеют показать нам свою любовь, но они нас любят. А если попробовать поставить себя на их место, сколько сил и времени вложено, сколько надежд забыто. Многие семьи только и сохраняются благодаря детям. Супруги — чужие люди, но живут вместе, приносят себя в жертву, отказываются от перспективной карьеры, потому что у них ребенок. Ребенок вырос, смысл твоего существования, жертвы ради ребенка, никому не нужен. Большое спасибо, предки, я вам ничем не обязан. Вас меня рожать и не просили. Ну вот, представьте чувства родителей. Время упущено, уже нет возможности что-то изменить. Жертвы в личной жизни обернулись не сложившимся семейным счастьем. Жертвы в карьере — нереализованностью в любимом деле и низкой зарплатой. И все это никому не нужно. Что же делать родителям? Какие чувства испытывать? Доброй ночи, Вячеслав. Что скажете в ответ на все это? А что я скажу вам? Ну, вот, дети должны любить родителей. Ну, вот, очень даже потому что они благодарны родителям должны быть за все. Ну, вот, я вырос без мамки. Ну, вот, у меня мамка умерла очень рано. Ну, вот, отец работал на трех работах. Ну, вот, я в 7 лет я уже начал и готовить, и стирать, и младшую сестренку, которая на 4 года младше меня, в детский сад, и в ясли там отводить, и все. Ну, вот, и ходить по магазинам, ну, вот, а когда мамка еще в больнице лежала, ну, вот, и после уроков бежать к ней. Ну, вот, я очень благодарен своим родителям, отцу. Отец работал на трех работах, ну, вот, чтобы нас поставить на ноги. Как-то мне тяжело это говорить. Ну вот, я благодарен очень родителям. Родителей мы должны любить, уважать. И вообще... Какими бы они ни были. Какими бы они ни были бы. Ну вот, ну, отец, да, он выпивал, Но вот, но он все-таки нас старался поставить на ноги. Ну вот, и это еще много очень зависит от детей, от молодежи. Как они воспримут все вот это вот. Ну вот, я воспринял это, что у меня мамка умерла. Ну вот, сестра, я старался, чтобы сестра вот это вот, ну, поняла. Ну вот, отец два раза потом выходил замуж. То есть, извиняюсь, женился. Ну, то и замуж выходил, ну, да. Ну вот, женился. Ну вот, но... Спасибо, спасибо большое, Вячеслав. Спасибо вам за такие слова о родителях. И позиция понятна. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи. Что скажете вы? Алло, вы знаете что? Вот я считаю, конечно, никто никому ничем не обязан. Рождение ребенка – это вполне такой естественный жизненный процесс. Вот. И если, конечно, родители, которые тебя произвели на свет и которые все в своей жизни делали для тебя, то их не любить просто невозможно. Я всю жизнь любила своих родителей, к сожалению, их сейчас уже нет в живых, и самые... свои лучшие воспоминания, это мои, как пример, это мои родители. Ну вот обязаны и не обязаны. Вот трудно сказать, ну что значит обязаны? А если дети росли в таких семьях, которые родители не видели? Здесь ведь еще есть очень сложная вещь такая, по-моему, незамеченная посетителями форума в интернете. Проблема заключается в одном. А обязан перед кем? Да. Мы почему-то все время считаем, что обязанность... Ты обязан любить родителей родителям. То есть ты обязан перед родителями. А мне кажется, что... И на эту же тему звучит все обсуждение в эфире. А мне кажется, что еще бывают обязанности не только перед родителями, но и перед самим собой. Конечно. И вот об этих обязанностях мы как-то очень часто забываем, мне так кажется, во всяком случае. Ну вот однозначно, конечно, сказать, обязан там, не обязан, я не знаю, это как уже... Ну куда склоняется ваше сердце? Ой, ну конечно, наверное, обязан. К обязан. Да. Спасибо большое. Спасибо. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я, собственно говоря, хочу высказаться по такому вопросу, как, например, некоторые родители от того, что они получают, собственно говоря, или получили от прошлой жизни, я имею в виду от Советского Союза, то есть квартиры, машины и так далее, тому подобное. Вот. Собственно говоря, забывают вообще о детях. То есть они пользуются благами, которые, жигулями, которые им дали. Вот, значит, и, собственно говоря, они не хотят задумываться на тему, как же дети-то живут. Сейчас, извините, ни квартиры не дают, ни машины. То есть невозможно купить. Мы, они должны отдать нам машины, квартиры. И сами свалить, в общем, куда-нибудь в постсоветское пространство. Да? Нет, дело не в этом. Я говорю о том, что от присыщенности этой они забывают вообще о детях. Собственно, а как же им живется в этом обществе сейчас? То есть, понимаете? Вы считаете, и что... получается так, что родители, собственно говоря... Вот таких родителей, которые как куркули получили, понимаете, свое от советской власти, радостно на нем сидят и о детях забыли, мы любить не обязаны. Спасибо большое, Галина Ивановна. Есть Галина Ивановна? Алло? Да, Вы меня слушаете, да? Да, Галина Ивановна вы? Да, Галина. Хорошо, слушаем вас. Я, знаете, что хотела сказать? Вот когда ребенка мы воспитываем, то мы видим, как он нуждается в нашей поддержке, в нашей любви. И вот в процессе вот этого воспитания мы должны все время ему давать понять, что когда ты вырастешь, мы будем старыми, и мы будем нуждаться в твоей поддержке. И здесь очень важно воспитание родителей в том плане, чтобы вот родители не проживали жизни ребенка, не навязывали ему свои взгляды в плане выбора того или иного состояния. То есть мы должны любовь внушить. Вот, правильно и понимаю? Вы знаете что? И еще вот я вам еще хочу, на что бы вы обратили внимание. Вот растет ребенок, в общем, вырастает, любовь, взаимное понимание, поддержка. Потом они женятся, и уже другая любовь перетягивает, как бы в плане того, ну, наступают такие негативные отношения между, например, ну, даже я бы сказала, ревность между невестками и матерями. Вот такой аспект может быть. Чего-то мне ревновать некогда. Они полгода не звонят. Ни тот, ни другая. Ну ладно. В общем, короче говоря, спасибо большое, Галин. Я хочу, может быть, как-то подытожить этот разговор. Хотя вряд ли на самом деле такой итог возможен. Я хочу сказать, что любовь – это обязанность не перед кем-то, это всегда обязанность перед самим собой. Любовь – это то, что дает нам выжить. И на том же самом форуме, в другой теме, там есть тема посвященная тоталитарным сектам, молодой человек, который представляется знакомым нам всем ником Ленин с соответствующим портретиком. Когда он пишет, как он ушел из секты, он пишет о том, что творилось с ним потом. Вот я цитирую: «Но я долго еще искал самого себя. В принципе, этот процесс продолжается до сегодняшнего дня. Помню, я бродил совершенно бесцельно по пустым улицам один, даже не знаю, чего я там искал. Я даже добрел до роддома, где работала моя мама, постоял без всяких мыслей. Это был какой-то ритуал, вроде перерождения, возвращения в мать, как я слышал у АГ, в смысле Александра Геннадьевича. Не знаю, может быть, это было и так. Потом было возвращение в детство. Я ездил в Ленинградскую область, откуда моя бабушка родом, и где я жил до 5 лет время от времени. Был на могилах прабабушек и прадеда. Я вроде бы как вернулся в прошлое, в детство, и опять начал все заново. Вот что я вам хочу объяснить в последних самых фразах. Любовь, которую надо учить, наверное, состоит из двух отдельных чувств, которые сплетаются во что-то единое. Любовь состоит из слов «понять» и «простить». Любовь состоит из возможности прекратить править суд. Я считаю, что мы обязаны любить родителей, любых, обязаны перед собой, не перед ними, потому что эта самая любовь к родителям заменяет у человека инстинкт. Мы с помощью этой любви определяем сами себя. Мы обязаны перед собой любить родителей, потому что это не только религиозный, это биологический закон. Через эту любовь человек остается человеком, он воспроизводит сам себя, свою природу, свои корни. Мы ведь не можем жить без корней. И блюз, дорогие мои, это музыка потерянных африканских корней. Ее потеряли эти корни, родительские корни, потеряли когда-то негры, приехав в Америку и в Европу. И придумали блюз как воспоминание о своих корнях. Блюз – это материнская музыка. Музыка утерянного рода. Любовь к родителям – это биологически необходимая вещь. Какие бы они ни были, мы обязаны перед собой научиться их прощать, потому что это наша история, это то самое, что у нас вместо животного инстинкта. Дорогие мои молодые и старые, не забывайте, пожалуйста, об этом. Этому нельзя научить, этого нельзя внушить. Этому можно только понять самому и научиться в себе чувствовать, потому что мы не просто обязаны, мы все любим своих родителей. Спасибо, спокойной ночи.